На площадь высыпали горожане. Все заговорили разом, спрашивали, что нового, обращались за разъяснениями, расхватывали свои корзины. Ивер не знал, кому отвечать. В Руане он выполнял все поручения местных жителей. Ходил по лавкам, сапожнику привозил кожу, кузнецу железо, своей хозяйке бочонок сельдей, привозил шляпки от модистки, накладные волосы от парикмахера. По дороге из Руана он только и делал, что раздавал покупки, стоя на козлах, орал диким голосом и швырял свертки через забор, а лошади шли сами. Сегодня он запоздал из-за одного происшествия. Сбежала собака госпожи Бавари. Ее звали битых четверть часа. Ивер даже проехал с полмили назад. Он был уверен, что собака с минуты на минуту объявится. Но в конце концов надо было все-таки ехать дальше. Эмма плакала, злилась, во всем обвиняла Шарля. Их попутчик, торговец тканями господин Лере, стараясь утешить госпожу Бавари, рассказывал ей всякие истории про собак, которые пропадали, но много лет спустя все-таки отыскивали хозяев. Он даже утверждал, что чья-то собака вернулась в Париж из Константинополя. Другая пробежала по прямой линии 50 миль и переплыла 4 реки. У отца господина Лере был пудель, который пропадал 12 лет, и вдруг как-то вечером, когда отец шел в город поужинать, прыгнул ему на спину. Эмма вышла первая, за ней Фелисите, господин Лере и кормилица. Шарля пришлось разбудить, ибо он едва смерклась, притулился в уголке и заснул крепким сном. Омэ счел своим долгом представиться. Он засвидетельствовал свое почтение госпоже Бавари, рассыпался в любезностях перед ее мужем, сказал, что он рад был им служить, и с самым дружелюбным видом добавил, что его жена уехала, и поэтому он берет на себя смелость напроситься на совместную трапезу. Войдя в кухню, госпожа Бавари подошла к камину. Она приподняла двумя пальцами платье до щиколоток и стала греть ногу в черном ботинке прямо над куском мяса, который поджаривался на вертеле. Пламя озаряло ее всю, и ее платье, и ее гладкую белую кожу, а когда она жмурилась, то в его резком свете веки ее казались прозрачными. В приотворяемую дверь временами дуло, и тогда по Эмме пробегал яркий багровый отблеск. Сидевший по другую сторону камина белокурый молодой человек устремил на нее безмолвный взгляд. В Йонвилле он служил помощником у нотариуса, господина Гильоммена. Очень скучал. Это и был Леон Депюи, который был вторым завсегдатаем Золотого Льва. И в надежде, что на постоялый двор завернет путник, с которым можно будет поболтать вечерок, сплошь да рядом являлся к обеду с запозданием. В те же дни, когда занятия кончались у него рано, он не знал, куда себя девать, поневоле приходил вовремя и весь обед от первого до последнего блюда просиживал с глазу на глаз с Бине. Вот почему он очень охотно принял предложение хозяйки пообедать в обществе новоприбывших, и так как госпожа Ле Франсуа для большей торжественности велела накрыть стол на 4 прибора в большой комнате, то все перешли туда. Омэ попросил разрешения не снимать феску. Он боялся схватить насморк. Затем он обратился к своей соседке. — Вы, наверное, устали, сударыня? Наша ласточка трясет немилосердно. — Это правда, — молвила Эмма. Но всякое передвижение доставляет мне удовольствие. Я люблю менять обстановку. «Какая скука! Вечно быть прикованным к одному месту!» — воскликнул помощник нотариуса. «Попробовали бы вы как я по целым дням не слезать с лошади, — заговорил Шарль. — А, по-моему, это чудесно, — возразил Леон, обращаясь к госпоже Бавари, и добавил, — лишь бы иметь возможность. — Да у нас тут условия для врача не такие уж тяжелые, — вмешался аптекарь. — Дороги в исправности, всюду можно проехать в кабриолете, а платят прилично. Местные крестьяне живут богато. Если же говорить с чисто медицинской точки зрения, то помимо обычных явлений энтерита, бронхита, желтухи и тому подобного, в пору жатвы здесь иногда встречается перемежающаяся лихорадка. Но тяжелые случаи редки. Одним словом, ничего достопримечательного. Вот только золотуха у нас свирепствует. И тут все дело, конечно, в антисанитарном состоянии крестьянских домов. «Да, господин Бавари, вам придется вести борьбу со множеством предрассудков. Косность будет оказывать постоянное и упорное сопротивление вашей науке. Ведь есть еще такие люди, которые пойдут не к врачу, не к фармацевту, а к попу, которые вместо лечения молятся да прикладываются к мощам. А между тем климат здесь, в сущности говоря, неплохой. В нашей округе можно найти даже 90-летних стариков. Температура, по моим собственным наблюдениям, зимою падает до 4 градусов, а в жару поднимается до 25, самое большее до 30, что составляет по реомеру максимум 24. А по Фаренгейту, по английскому градуснику, 54, не выше. В самом деле, с одной стороны, мы защищены Аргейльским лесом от северного ветра, а с другой — холмом Сен-Жан от западного. И благодаря этому жара, которая усиливается от водяных паров, поднимающихся над рекой, и от скопления на лугах изрядного количества скота, выделяющего, как вам известно, много аммиаку, то есть азота, водорода и кислорода, нет, виноват, только азота и водорода, жара, которая поглощает влагу, содержащуюся в почве, смешивает все эти различные испарения. Эта жара связывает их, если можно так выразиться, в один сноп. Вступает в соединение с электричеством, когда оно бывает разлито в воздухе, и которое, как в тропических странах, могла бы с течением времени образовать вредные для здоровья миазмы. Эта жара, говорю я, именно там, откуда она приходит, или, вернее, откуда она должна была бы к нам приходить, то есть на юге, умеряется юго-восточным ветром. Ветер же этот, охлаждаясь над сеной, порой налетает на нас внезапно, вроде русского бурана. «По крайней мере, тут есть где погулять?» — спросила молодого человека госпожа Бавари. «Почти что негде», — ответил тот. «Есть одно место на взгорье у опушки леса, на так называемом выгоне. Иногда в воскресенье я ухожу туда с книгой и любуюсь закатом. По-моему, нет ничего красивее заката», — молвила Эмма, — «особенно над морем». «О, море я обожаю», — сказал Леон. «И не кажется ли вам, — продолжала госпожа Бавари, — что над этим безграничным пространством наш дух парит вольнее, что его созерцание возвышает душу и наводит на размышления о бесконечности, об идеале. Так же действуют на человека и горы», — молвил Леон. «Мой двоюродный брат в прошлом году путешествовал по Швейцарии, и он потом говорил мне, что невозможно себе представить, как поэтичны озера, как прекрасны водопады, как величественны ледники. Через потоки переброшены сосны сказочной величины. Над провалами повисли хижины, а когда облака расходятся, вы видите под собой на дне тысячефутовой пропасти бескрайнюю долину. Такое зрелище должно настраивать человеческую душу на высокий лад, располагать к молитве, доводить до экстаза. И меня нисколько не удивляет, что один знаменитый музыкант для вдохновения уезжал играть на фортепиано в какие-нибудь красивые места. — А вы сами играете? Поете? — спросила Эмма. — Нет, но я очень люблю музыку, — ответил Леон. — Ах, не верьте ему, госпожа Бавари! — наклонившись над тарелкой, прервал Леона Оме. — Это он из скромности. — Что же это вы, батенька? Ведь вы на днях чудесно пели у себя в комнате ангела-хранителя. Мне в лаборатории хорошо было слышно. Вы передавали все оттенки, как настоящий певец. Надо заметить, что Леон снимал у фармацевта в третьем этаже комнату окнами на площадь. Похвала домохозяина заставила его покраснеть, но тот уже повернулся лицом к лекарю и стал называть самых видных лиц в городе. Попутно он рассказывал про них всякие истории, давал разного рода сведения. Какой цифры достигает состояние нотариуса, в точности неизвестно. С семейкой Тювашей лучше не связываться. «Какая же музыка вам больше всего нравится?» — продолжала расспрашивать Эмма. «Разумеется, немецкая. Под нее так хорошо мечтать. А итальянцев вы знаете?» «Нет еще. Но я их услышу на будущий год. Мне придется ехать в Париж кончать юридический факультет. Я уже имел честь докладывать вашему супругу о несчастном беглеце Еноде», — обратился к Эмме фармацевт. «Благодаря тому, что он сглупил, вы будете жить в одном из самых комфортабельных йонвильских домов. Для врача он особенно удобен, и удобен тем, что одна из его дверей выходит прямо на бульвар, так что можно незаметно и выйти, и войти. Кроме того, в доме есть все, что нужно семейному человеку. Прачечная, кухня, буфетная, уютная гостиная, фруктовый сад и прочее. Этот чудак тратил деньги без счета. В самом конце сада, над рекой, он выстроил себе беседку для того, чтобы летом пить в ней пиво. Если же вы, сударыня, любите садоводство, то вы можете...» «Мою жену это не интересует», — ответил за нее Шарль. «Хотя ей и рекомендуется мацион, однако она предпочитает сидеть в комнате и читать». «Это вроде меня», — подхватил Леон. «В самом деле, что может быть лучше, сидеть вечером с книжкой у камина? Горит лампа, в окна стучится ветер. Ведь правда?» Пристально глядя на него широко раскрытыми черными глазами, спросила Эмма. «Ни о чем не думаешь. Часы идут», — продолжал Леон. «Сидя на месте, путешествуешь по разным странам, и так и видишь их перед собой. Мысль, подогреваемая воображением, восхищается отдельными подробностями или же следит за тем, как разматывается клубок приключений. Ты перевоплощаешься в действующих лиц, у тебя такое чувство, точно это твое сердце бьется под их одеждой». «Верно, верно», — повторяла Эмма. «Вам случалось находить в книге вашу собственную мысль, но только прежде недодуманную вами? Какой-нибудь неясный образ, теперь как бы возвращающийся к вам издалека и удивительно полно выражающий тончайшие ваши ощущения?» «Мне это знакомо», — подтвердила Эмма. «Вот почему я особенно люблю поэтов», — сказал Леон. «По-моему, стихи нежнее прозы. Они трогают до слез». «А в конце концов утомляют», — возразила Эмма. «Я, наоборот, пристрастилась за последнее время к романам, к страшным романам, к таким, от которых не оторвешься. Я ненавижу пошлых героев и сдержанность в проявлении чувств. Этого и в жизни довольно». «Я с вами согласен», — признался Леон. «На мой взгляд, если художественное произведение вас не волнует, значит, оно не достигает истинной цели искусства». Так отрадно бывает уйти от горести жизни в мир благородных натур, возвышенных чувств, полюбоваться картинами счастья. Здесь, в глуши, это мое единственное развлечение. Да вот беда. В Йонвиле трудно доставать книги. В Тосте, конечно, тоже, заметила Эмма. Я брала книги в читальне. Сделайте одолжение, сударыня, берите книги у меня. Расслышав ее последние слова, обратился к ней фармацевт. Моя библиотека в вашем распоряжении, а в ней собраны лучшие авторы. Вольтер, Руссо, Делиль, Вальтер Скотт, отголоски фельетонов и прочие. Потом я получаю периодические издания, в том числе ежедневную газету «Руанский светоч». Я имею честь быть ее корреспондентом и сообщаю, что делается в Бюши, Форже, Невшателе, Йонвиле и его окрестностях. Общество сидело за столом уже 2,5 часа, так как служанка Артемиза, лениво шаркая по полу веревочными туфлями, приносила по одной тарелке, все забывала, путала, оставляла открытой дверь в бильярдную, и та беспрестанно ударяла щеколдой об стену. Продолжая беседу, Леон машинально поставил ногу на перекладину стула госпожи Бавари. На Эмме был синий шелковый галстучек, который до того туго стягивал гофрированный батистовый воротничок, что он стоял прямо, как брыжи. Когда Эмма поворачивала голову, подбородок ее то весь уходил в батист, то снова появлялся. Так, пока Шарль и фармацевт толковали друг с другом, у Эммы и Леона завязалась беседа на общие темы. Одна из тех бесед, в которых любая случайная фраза тяготеет, однако, к строго определенному центру. И этим центром является взаимопонимание. Парижские спектакли, названия романов, новые кадрили, высший свет, о котором они не имели понятия, Тост, где раньше жила она, Йонвиль, где они находились теперь, все это они уже обсудили, обо всем успели поговорить, до конца обеда. Когда подали кофе, служанка ушла в новый дом стелить постели, а немного погодя, обедавшие встали из-за стола. Госпожа Лефрансуа спала у истопленной печи, конюх с фонарем в руках ждал господина и госпожу Бавари, чтобы проводить их домой. Он припадал на левую ногу, в его рыжих волосах торчала солома. Он захватил с собой зонт священника, и вся компания вышла на улицу. Городок спал. От столбов крытого рынка ложились длинные тени. Земля была совершенно серая, как в летние ночи. Дом врача стоял всего в 50 шагов от трактира, поэтому очень скоро пришлось проститься, и спутники расстались. В передней Эмма тотчас же почувствовала, как холод из звездки влажную простыней окутывает ее плечи. Стены были только что побелены, деревянные ступеньки скрипели. Голые окна спальни, расположенной во втором этаже, пропускали белесый свет. В окна заглядывали верхушки деревьев, а там дальше при лунном свете над рекой клубился туман. И в нем тонули луга. Посреди комнаты были свалены в кучу ящики от комода, бутылки, пруты для занавесок, позолоченные карнизы, на стульях лежали перины, на полу стояли тазы. Два носильщика, таскавшие вещи, сложили их как попало. Четвертый раз в жизни предстояло Эмме спать на новом месте. Первый раз это было, когда ее отдали в монастырскую школу, второй, когда она приехала в Тост, третий — в Обьесаре, четвертый — сегодня. И каждый раз это было как бы началом новой эпохи в ее жизни. Эмма не допускала мысли, что и в новой обстановке все останется, как было. А так как на старом месте ей жилось плохо, то она твердо верила, что с наступлением какой-то иной полосы все у нее изменится к лучшему. На утро Эмма, проснувшись, выглянула в окно. По площади шел помощник нотариуса. Эмма была в пеньюаре. Леон поднял голову и поклонился. Эмма ответила ему быстрым кивком и затворила окно. Леон целый день ждал 6 часов вечера. Когда же он вошел в трактир, то кроме сидевшего за столом Бине, там никого не оказалось. Вчерашний обед явился для Леона крупным событием. До этого ему еще не доводилось беседовать 2 часа подряд с дамой. Как же это он сумел сказать ей столько, да еще в таких выражениях. Прежде ведь он никогда так хорошо не говорил. Он был всегда робок. Он отличался той сдержанностью, которую питали в нем застенчивость и скрытность. Весь Йонвиль находил, что Леон прекрасно себя держит. Он терпеливо выслушивал разглагольствование людей, людей в летах, и, видимо, был равнодушен к политике, что у молодых людей встречается нечасто. Он был способный юноша, рисовал акварелью, играл одним пальцем на фортепиано, после обеда любил почитать, если только не представлялась возможность поиграть в карты. Господин Оме ценил в нем его познание, а госпоже Оме нравилось, что он такой обязательный, и точно. Он часто гулял в саду с детьми Оме, вечно грязными, весьма дурно воспитанными и отчасти лимфатическими, как их мать, малышами. Помимо няньки, за ними присматривал Жюстен, двоюродный племянник господина Оме, взятый в дом из милости. Он был у него и аптекарским учеником, и слугою. Фармацевт оказался на редкость приятным соседом. Он дал госпоже Бавари все необходимые сведения о поставщиках, нарочно для нее вызывал торговца, у которого постоянно покупал сидр. Сначала попробовал сам и даже не поленился слазить к соседям в погреб, посмотрел, так ли поставлена бочка. Еще он сообщил, где можно доставать дешевое масло, и нанял им в садовники пономаря Лестибудуа, который, помимо своих церковнослужительских и погребальных обязанностей, ухаживал за лучшими йонвильскими садами и получал за это плату или почасно, или за целый год сразу. Это всецело зависело от садовладельцев. Необыкновенная услужливость фармацевта объяснялась не только его любовью к ближним. Тут был и особый расчет. Господин Оме нарушал статью 1 закона от 19-го Вентоза 11-го года республики, воспрещавшую лечить больных всем, кто не имеет лекарского звания. В связи с этим его даже как-то раз по необоснованному доносу вызвали в Руан, в кабинет королевского прокурора. Сановник принял его стоя в горностаевой мантии и в берете. Это было утром перед судебным заседанием. Из коридора доносился топот жандармских сапог. Где-то вдалеке словно бы поворачивались со скрежетом в замочных скважинах огромные ключи. У господина Оме звенело в ушах, как перед ударом. Ему чудились каменные мешки, рыдающее семейство, распродажа аптеки, разбросанные склянки. Чтобы успокоиться, он прямо от прокурора зашел в кафе и выпил стакан рома с зельтерской. С течением времени воспоминание о полученном внушении утратило свою живость, и господин Оме опять начал принимать пациентов в комнатке рядом с аптекой и давать им невинные советы. Но мэр его недолюбливал, коллеги завидовали. Надо было держать ухо востро. Обязать господина Бовари своими любезностями, значило заслужить его благодарность и замазать ему рот на тот случай, если он что-нибудь заметит. Вот почему господин Оме каждое утро приносил лекарю газетку, а днем часто забегал к нему на минутку потолковать.